Глава 17. Новый статус. А дальше началось какое-то форменное безумие. Эдриан пошел собираться. Я же разрывалась между желанием съесть еще один бутерброд или привести себя в порядок. В итоге закинула в рот кусок сыра и принялась изучать содержимое косметички, которую Дора для меня от сердца оторвала. Знал бы магистр, для каких именно целей пригодится ее подарок. Решив, что ровные стрелки у меня никогда в жизни не получится, я ограничилась тенями с легким блеском и подкрасила губы, переплела успевшую растрепаться за день косу. Что-то сложное опять же сделать не смогу. Из одежды у меня все было совершенно обычное, повседневное, призванное не украшать, а напротив помогать не привлекать лишнее внимание. Но не плакаться же, что нечего надеть. Смешок вырвался сам собой, стоило представить, как я капризно заявляю Эдриану, что у меня нет подходящего платья. Поэтому все мои приготовления ограничились тем, что я переоделась свежее, укутавшись в красивую шаль, тоже выданную Дорой. Нет, у нее определенно есть дар предвидения. И все равно почувствовала себя весьма странно, когда ко мне вышел Эдриан в нарядном костюме песочного цвета. Его, кажется, внешний вид невесты нисколько не смущал. И улыбнулся он вполне тепло. Я тут нашел кое-что. Он подошел ко мне и открыл небольшую коробочку. Я же глазам не поверила. В окружении темного бархата лежало потрясающее женское кольцо с рубином. «Только не говори, что оно предназначалось для твоей будущей невесты». Вот только этого мне не хватало. А иначе объяснить, откуда у него подобное украшение, я не могла. «Да ну что ты», — рассмеялся парень. «Это обручальное кольцо моей матери. Ничего другого у меня нет, поэтому возьмем его». «Эдриан, я не могу его принять. Это слишком большая ценность для фиктивного брака». Я отвела его руку подальше, но оторвать взгляд от изящного кольца с рубином необычной для него огранки капли не получалось. «Значит, у тебя появится дополнительный стимул пережить войну и вернуть его мне». Эдриан убрал кольцо в коробочку и положил ее во внутренний карман пиджака. Одет он был куда лучше меня, облаченный в платье рядовой горожанки. «Да, мне, по вере, без того жить хочется», — со смешком отозвалась я, разглядывая себя в зеркале. «Лара, все должно выглядеть предельно натурально, и кольцо моей матери, как ничто другое, придаст нашему браку достоверность. Идем». Он осторожно взял меня за руку и повел к храму. Не то чтобы я часто представляла себе собственную свадьбу, особенно с учетом того, что 4,5 года моим женихом числился Джастин. Но все же не ожидала, что приду в храм другой страны и чужих богов, в самой обычной одежде, с наспех заплетенной косой, да еще приняв предложение за час до церемонии. Мы шли по Бергаре, и казалось, что с каждой минутой небо становилось на полтона темнее. Ночь опускалась стремительно, накрывая город, словно покрывалась причудливым узором из крупных ярких звезд. А вместе с наступлением темноты, как грибы после дождя, на каждой развилке, едва ли не у каждого столба, появлялись стражи. Эдриан уверенно шагал вперед, обнимая меня за плечи. Я же жалась к нему, понимая, что одна бы далеко не ушла. Эджи легко подставлял стражам браслет, поясняя, что девушка с ним, и мы продолжали путь. И кое-что в этой уверенности меня царапнуло. «Тебе можно ходить по ночам?» — тихо спросила я после того, как мы отошли от очередного патруля, остановившего нас для проверки. «Совсем по ночам лучше не ходить, а мне для этого требуется веская причина и разрешение. Но хотя бы поздним вечером можно передвигаться спокойно», — подтвердил Эдриан, без лишних слов протягивая руку с браслетом, шагнувшему к нам стражу. «И за какие же заслуги у тебя есть такая возможность?» — подозрительно поинтересовалась я, когда мы прошли дальше. Эти бесконечные остановки уже начали утомлять. «Служба дает свои преимущества», — уклончиво ответил он. «Служба в армии?» — уточнил я, заметив, как очередной страж дернулся было к нам, но, видимо, узнал Эдриана и отступил обратно в тень. «Тех, кто не на фронте, отрядили в помощь страже», признался Эдриан, и я резко остановилась. «Идем». Потащил он меня вперед. «Не стоит привлекать ненужное внимание». «А как ты меня так легко нашел?» Радость от неожиданной встречи схлынула. Голод тоже утолен, и голова наконец заработала. И вопрос, а так ли наша встреча неожиданно, всплыл сам собою. «Искал я не тебя, а девушку с арестованного корабля». Я резко высвободилась, но Эдриан притянул меня обратно. «Я не знал, что это ты, правда». «А как ты вообще меня выследил?» — прошипела я, раздумывая, нужно ли начинать набирать заклинания или врезать просто так, безо всякой магии. Я не выслеживал тебя, у нас просто были ориентировки. Пограничный маг передал информацию, что на корабле была девушка. Быстро пояснил Эдриан, по-прежнему ведя меня вперед. Плюс от крыльев остался мощный магический фон, который потерялся в прибрежном парке. Потом я заметил подходящую девушку и пошел за ней, и что-то показалось мне в ней до боли знакомым. А дальше ты знаешь. «А почему же ты мне сразу не сказал?» Едко поинтересовалась я, все еще не понимая, что теперь с этим всем делать. «Пока ты мне все не рассказал, я не был до конца уверен, что ищет именно тебя, а потом стало поздно объяснять, надо было думать, как помочь». «И ты решил на мне жениться? Как мило с твоей стороны!» Подошедший стражник услышал мои слова, замер и отступил назад, благоразумно предпочтя не вмешиваться в разборки парочки. На что Эдриан притянул меня к себе и прошептал на ухо. «Мне проще на тебе жениться сейчас, чем потом вытаскивать из тюрьмы». Наверное, со стороны это выглядело довольно интимно, особенно учитывая, как серьезно обнимал меня Эд. Наверное, страж думает, будто молодой человек нашептывает слова любви своей девушке. «Если учесть, что от тебя зависит жизнь моего брата, то я заинтересован вдвойне». Последнее было весомым аргументом. Почему-то мне куда проще оказалось принять помощь Эдриана, зная, что он делает это не только и не столько для меня. «Хорошо, уговорил. Только ради Льюиса. А вдруг еще подумает, что это его объятия на меня так убедительно подействовали?» «Так и скажи, что боишься выходить за меня замуж». Поддел он. «Я не боюсь, а разумно опасаюсь. Все же, знаешь, первый раз замуж выхожу. Все невесты нервничают». «Я тоже волнуюсь», — неожиданно признался Эд. «Поэтому пойдем уже скорее, сделаем это и успокоимся». Он протянул мне руку, и я, подумав, взялась за нее. Если уж решилась, то нужно идти до конца. Небольшой храм, затерявшийся между плотно стоящими друг дружке домами, был уже закрыт. Но после требовательного стука Эдриана дверь приоткрылась. Выглянувший служитель выслушал просьбу, вздохнул и пропустил нас внутрь, где все еще тускло горели немногочисленные светильники. «Что ты ему сказал?» Тихим-тихим шепотом спросила я, опасаясь, что звук разлетится по круглому залу. «Что я скоро ухожу на войну, и нам нужно скорее жениться». «Чистая правда, между прочим», — ответил Эдриан, тоже рассматривая тонувшее во тьме убранство храма. Многочисленные лики строго взирали на нас, словно хмурясь в дрожащем свете живого огня. Я посильнее закуталась в шаль и прижалась к Эдриану. Показалось как-то неправильно то, что мы задумали. «Но не разворачиваться же назад!» Служитель уже начал готовиться к церемонии, облачившись в нарядное одеяние. Он медленно ходил по храму и расставлял в положенных местах чаши и свечи. Эд подошел к столу и взял плотную бумагу с равенскими письменами. «Слова брачной клятвы», — пояснил он. «Можно придумать свои или использовать стандартные». «Стандартные», — тут же выпалил я, поняв, что сейчас слишком нервничаю, чтобы что-то придумывать. Эдриан несколько раз прочитал мне небольшую клятву. Мужской и женский вариант отличался одним словом, но отчетливо показывал распределение ролей в семье. Служитель что-то сказал, Эдриан ответил, после чего я услышала вполне разборчивое, пусть и с сильным акцентом, «Хорошо, начинаем». «Я попросил перейти на Виларский», — пояснил Эд, за руку подводя меня к небольшому алтарю. Основную речь жрец произносил на равенском, но когда дело дошло до клятв, он вполне сносно заговорил на понятном мне языке. «А теперь ваши клятвы». Он протянул Эдриану высокую свечу на блюдце, которую держал все это время в руках. Эд осторожно принял огонь и повернулся ко мне. «Клянусь любить и беречь тебя, нашу семью и наших детей». От его клятвы у меня по телу пробежали мурашки. Он так серьезно смотрел, что его слова не выглядели пустыми обещаниями. В них хотелось верить. Я на секунду зажмурилась, сбрасывая наваждение. «Это просто игра, и я сейчас повторю все на женский манер». Свеча на блюдце перешла ко мне. «Клянусь любить и заботиться о тебе, о нашей семье и детях». На последнем мой голос чуть дрогнул. Такая короткая фраза далась на удивление нелегко. И руки тоже чуть подрагивали, когда я возвращала свечу жрецу. Кольцо скользнуло на мой палец. Мне же нечего было надеть Эдриану в ответ. Но священник засвидетельствовал наш брак и поставил тяжелую прямоугольную печать на бумаге с символом храма, где были вписаны наши имена. Дополнительная информация о личности и новом статусе была внесена и в наши браслеты. Но если мой был временным, сделанным специально для Равена, то Эдриан использовал свой, и для него все было куда серьезнее. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно провозгласил служитель. «Пусть огонь вашей любви никогда не погаснет». И Эдриан осторожно положил руку на мой затылок, словно боясь, что я от него отстранюсь. Я же затаила дыхание, и чем ближе он ко мне наклонялся, тем сильнее опускались мои веки. Когда наши губы соприкоснулись, я стояла с закрытыми глазами и буквально боялась дышать. Пусть наш брак и был фиктивным, короткий поцелуй вышел настолько пронзительным и искренним, что когда Эдриан начал отстраняться, я невольно потянулась за ним и лишь потом одернула себя. Это все особая магия храма. Точно. Служитель свернул лист, удостоверяющий наш брак, и вложил в небольшой тонкий тубус, который передал Эдриану, а свечу протянул мне. «Донесешь до выхода из храма и потушишь перед дверью», немного коверкая слова, пояснил он. Я осторожно шла по мозаичному полу, чуть прикрывая ладонью дрожащий на фитильке огонек. Почему-то было очень страшно, что он действительно сейчас потухнет. Поэтому у дверей я облегченно выдохнула. «Можно?» — спросил я, все еще боясь оторвать взгляд от свечи. «Да», — разрешил Эд и сам наклонился задуть огонек, а после открыл дверь, выпуская меня наружу. На улице уже совсем стемнело и гулял свежий ветер, так что шаль пригодилась не только для красоты. Собственно, кроме бродяги ветра и стражи в городе никого не было. Многие предпочитали закрывать на ночь ставни, отчего возникало какое-то совершенно жуткое чувство, неприятно тянущее в животе. Краем глаза я заметила, как Эдриан убрал тубу с документами в карман и набрал несколько заклинаний в свободную руку. Разумеется, не в то, что он протягивал с браслетом стражем. Тех, кстати, на улицах поубавилось, будто вечером они разогнали, проверили всех и сочли свой долг исполненным. На обратном пути нас дважды останавливали усиленные патрули. Поодиночке стражи не ходили. И это наводило на мысли, что в Бергаро куда неспокойнее, чем хотят показать местные власти. Несколько раз мне чудились тени в плохо освещенных переулках, как-то даже на крыше будто что-то мелькнуло, потревожив зашелестевшую черепицу. Какие-то полчаса до дома оказались неожиданно длинными и нервными. И только за закрытой дверью квартиры я смогла выдохнуть. Да и Эдриан, наконец, расслабился. Но ненадолго. Стоило нашим взглядам встретиться, как в голове мелькнула мысль о том, что обычно происходит после церемонии бракосочетания. Нам ведь не нужно ничего консумировать. Я точно не готова даже ради собственной безопасности, спасения Льюиса и дела государственной важности. Против воли я сильнее завернулась в шаль и вцепилась в ее края. «Может, поужинаем?» Неуверенно предложил Эдриан, переминаясь ноги на ногу. Мысль, что ни одной мне неловко, приободрила. Нет, у меня сегодня был сложный день. И неожиданное его завершение. Но последнее я добавлять не стала. «Да, конечно», — спохватился Эд. «Я сейчас перестелю чистые простыни в спальне». Он сказал: «Чистые простыни в спальне?» «А себе постелю на диване», — поспешно добавил Эдриан, видя мои округлившиеся глаза. «Так, может, и я на диване посплю? Все же я в гостях, а ты хозяин квартиры». «Вообще-то ты теперь здесь тоже не на птичьих правах», — с усмешкой заметил он. «В любом случае, кровать бы я тебе уступил». Дальше спорить я не стала. Взяла выданное полотенце и пошла в душ, о котором мечтала все время путешествия на корабле. А когда вышла, меня ждала заправленная постель и Эдриан, готовящий себе спальное место на диване в гостиной. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по комнатам. И наша первая брачная ночь прошла действительно спокойно. Утром я неверяще уставилась на кольцо на пальце. Оно сидело чуть свободно, но, кажется, спадать не собиралось. А еще... Да нельзя странно и непривычно выглядела на моей руке. Помнится, семья Джасса тоже присылала мне помолвочное кольцо. Но я тогда даже не взглянула на него. Даром, что украшений у меня почти не было. А уж мысли о том, чтобы надеть и носить, точно не возникало. Маги вообще не носят обычных украшений, потому что на них любое украшение со временем превращается в артефакт, порой с весьма неожиданными свойствами. Так что перед тем, как вернуть кольцо, нужно... не забыть его почистить. Думаю, Грег справится. Надеюсь, у него там все хорошо. Из кухни доносился будоражащий аромат кофе, так что лежать в кровати сил не осталось. Да и дело мне, если подумать, выше крыши. Встав и одевшись, а заодно причесавшись и переплетя одну растрепавшуюся за ночь косу в две, я зашла на кухню и остановилась на пороге. Почему-то снова стало неловко, а еще немного страшно от того, что легкость в наших отношениях и общении куда-то денется. «О, проснулась!» — улыбнулся Эд. «У нас на завтра кофе и свежая выпечка. Покупная, конечно», — добавил он, видя мое удивление. «Отлично», — одобрила я, усаживаясь на стул. За завтраком мы просто болтали, делая вид, что ничего не случилось, хотя я замечала, что нет-нет, да взгляд Эдриана соскальзывал на кольцо на моем пальце. «Ну что, у нас сегодня на повестке дня главная достопримечательность Бергара — резиденция ночного клана», — объявила я, когда с булочками было покончено. «Такая себе достопримечательность», — нахмурился Эд, допивая кофе. «Я знаю, где она находится, но не представляю, как туда попасть. Даже справки успел навести. Они сами высылают приглашение, по которому можно зайти хотя бы на территорию, не говоря уже про само здание». «Да, у меня никаких приглашений и билетов не имелось. Может, у них канцелярия какая-то есть, запись ведется. Приемные часы, день открытых дверей. Ну или ночь с поправкой на упыриность». «Сомневаюсь», — засмеялся Эдриан. «Конечно, если очень надо, то я попробую поговорить с отцом». Он поморщился от собственного предложения. «Мне ж такая самоотверженность точно ни к чему. Только лишнее внимание привлекать». «Вечером, как стемнеет, пойдем», — решила я. «Если не пустят, тогда и будем искать варианты». «Затягивать с визитом к вампирам категорически нельзя. Мне нужно как можно быстрее вернуться. А с первого раза попасть в резиденцию может и не получиться». «Хорошо, а пока предлагаю прогуляться». Эд поставил чашки в мойку и вопросительно посмотрел на меня. «Подожди». В моей голове что-то щелкнуло. «А разве тебе не нужно на службу?» «Мне дали 3 дня увольнительного в честь женитьбы», — подмигнул он мне. «Ты всем рассказал?» Мне дико захотелось закрыть лицо руками. «Разумеется, рассказал», — подтвердил Эд. «Иначе как бы я потом объяснил внезапное появление у меня жены? А еще договорился, что я отправлюсь в ближайшие дни на фронт и заодно провожу тебя». «А так никто не удивился, что ты вчера женился? Ничто ведь не предвещало». «Удивились, конечно, еще как», — рассмеялся Эдриан. «Уж отец как удивился, когда я прямо из храма отправил ему на браслет образ нашего регистрационного документа». «Зачем ты это сделал?» — взвыл я, вцепившись в косы. «Знакомство с отцом Эда не входило в мои планы. К тому же он, судя по всему, мягкостью характера не отличается и восторгов по поводу свадьбы сына испытывать не станет». «Ты не понимаешь?» — удивился Эдриан. «Я ухожу на войну, там всякое может случиться. Как моя жена, ты теперь и наследница моего имущества». «У нас все не настолько серьезно», — пробормотала я, пораженная столь ответственным подходом к нашему фиктивному браку. «Церемония прошла по всем правилам», — не согласился Эд. «Поэтому отец должен быть посвящен такие детали, чтобы потом у тебя не возникло проблем». «Мы договорились развестись после войны», — напомнила я. «И лично мои планы не изменились. Уж лучше разведёнка, чем вдова». «Ох, как многие бы с тобой не согласились», — усмехнулся парень. «Мой муж?» «Дело набирает обороты, и, кажется, теперь стоит на какое-то время привыкнуть к новому статусу». «Ну что, идем?» Эдриан протянул руку, и мне ничего не оставалось, как взяться за нее. «Прогулка с мужем?» «Кто бы мог подумать?» Приветливый Бергар был далек от войны. Но теперь, идя по городу под руку с Эдом, я внимательно смотрела по сторонам. Стражи на улицах почти не наблюдалось. Я бы сказала, не больше, чем должно быть в столице государства. Но если комендантский час введен, то не только же ночью идет усиленное патрулирование. «Эдриан, что у вас происходит?» Не выдержала я, когда мы прошли едва ли не полгорода. «Почему за безопасностью следят только ночью?» «Днем тоже следят». Не согласился он. «Просто не так активно». «Оно и видно. Мы вечером шага ступить не могли, не нарвавшись на стража, а днем за целый час не увидели ни одного. Отсыпаются? И когда мы возвращались, помнишь, никто не ходил поодиночке, в одном патруле было 5 человек, а во втором и того больше». Вчера сил на обдумывание данного факта не осталось. «Нас не посвящают подробности». Эд покрутил головой по сторонам, убеждаясь, что за нами не следят и не подслушивают, и подвел к небольшому пруду, где малышня подкармливала хлебом здоровенных рыбин, безбоязненно высовывавшихся из воды за угощением. Говорят, что ночью стало очень опасно, списывают на войну и происки Вилара. Собственно, поэтому тщательно перетряхнули и накрыли всю вашу шпионскую сеть. Что-то мне подсказывает, что наша шпионская сеть здесь ни при чем. Я присела на корточки, и парочка рыб тут же подплыла ко мне, полагая, что я хочу их угостить. К нам будто бы невзначай подошел латочник с незамысловатой выпечкой. Эдриан расплатился за две булки и сел рядом прямо на каменный бортик, подтянув скрещенные ноги к груди. Одна булка тут же перекочевала ко мне. Я, надломив корку, отщипнула мякиш и кинула в пруд. До воды он так и не долетел. Самая проворная рыбина выскочила и по собачьи поймала его на лету. «Твой рассказ о вампирах наводит на мысли», — произнес Эд то, что настойчиво крутилось у меня в голове. И отлично объяснял тот факт, что опасно в городе только после захода матушки. Латочник уже вернулся на исходную позицию на другом, куда более оживленном берегу, высматривать новых сердобольных желающих покормить голодных рыбок. Я же продолжала отламывать кусочки от булки, по очереди закидывая то обитателям пруда, то себе любимый в рот. Рыбины выглядели такими упитанными, что объедать их было совсем несовестно. Мысль в голове также вынырнула рыбкой, но я успела ее поймать и тянула на себя. Улов попался крупный и тянулся медленно, наводя на не самые приятные размышления. Нападений вампиров не происходило уже более сотни лет. Столько действовало перемирие с ними. Вампиры перестали охотиться на людей, а люди, в свою очередь, остановили охоту на вампиров. И все до недавних пор были счастливы. Кому-то не понравился такой порядок вещей. Жаль, что ночной клан вряд ли захочет отвечать на наши вопросы. Лара. Эд глянул на меня так, словно набрался решимости куда больше, чем потребовалось ему, скажем, на предложение выйти за него замуж. Я хотел обсудить с тобой одну вещь. Так, протянула я, уже предвкушая. Обсуждение обещало выйти занятным, если учесть, что для обычного разговора купол тишины и заклинание отвода глаз использовать не принято. «Я хочу предложить тебе сделать копию кристалла с аурой Льюиса», — выдохнул Эд. «Для чего?» «Ведь не на память же о брате взамен крыльев». «Я думал обо всем и вечером, и сейчас». Эдриан посмотрел в пруд, где копошились рыбы. «Если вампиры действительно оказались непосредственными участниками и виновниками всего этого, то никогда в жизни не признаются». Тут я была абсолютно согласна. А война уже началась, возможно, и развязали не без участия членов ночного клана. Только закончить войну куда сложнее, чем начать. Люди в любом случае не останутся в выигрыше. Два сильнейших человеческих государства ослабнут, а у вампиров как раз есть сила, ресурсы, магия. Да, ночные в любом случае извлекут свою выгоду. А зная их, еще выбьют себе дополнительные привилегии за то, что помогали восстанавливать города из руин и поднимать страны с колен. Даже если поднимать особо ничего не придется. Обставят все именно так. И что ты предлагаешь? Ты же знаешь, что мой отец — личный целитель королевской семьи. У нас король куда влиятельнее вашего, номинального правящего при парламенте. Начал издалека Эд, хотя я уже поняла, к чему он ведет. Ты предлагаешь отдать копию твоему отцу? Лара, ты не подумай. Поспешно принялся объяснять свою идею Эдриан. То, что мы с ним не в ладах, не означает, что он плохой человек, просто характер у нас разный. И некоторые взгляды на жизнь. Мою? Как-то невесело усмехнулся он. Но в вопросах интересов людей и государств мы с ним всегда сходились. Да и король, судя по рассказам отца, неплохой. Но ты же понимаешь, что любую информацию можно преподнести по-разному. Если я смогу рассказать отцу версию с участием вампиров и подкрепить ее доказательствами, то, уверен, он не останется в стороне. Я шумом втянула воздух и бездумно отщипнула несколько кусочков от булки, закинув их в пруд на радость рыбам. «Думаешь, там?» — я кивнула вверх. «Не знают про новых упырей?» «Могут и не знать», — вполне уверенно высказался Эдриан. «Сама по сути, если бы не Дамьен. Вы бы тоже не смогли утверждать наверняка, сделали это вампиры или люди, переняли технологии. Возможно, кто-то наплел про прорыв магии. А военные всегда рады новым видам оружия». «Вот именно. Я сразу вспомнила верховного командующего армии Рихарда Коннорда и его неподдельный интерес к артефактам невидимости. Он даже помощь призрака принял, не раздумывая, лишь бы получить новые возможности». И почему они должны встать на другую сторону? Ну, подумаешь, помогли вампиры, молодцы. Они же действуют на благо Равены. Это Вилару нужно беспокоиться. Вампиры никогда не действуют бескорыстно и уж точно не станут помогать людям просто так. Не согласился Эд. Сама посуди. Сегодня они воюют со своими упырями против Вилара, а завтра пойдут на штурм нашего дворца. Только представь, не просто упыри, а с магией, менее уязвимые, более сильные, а главное, полностью подконтрольные. Если таких наберется несколько сотен, это уже полноценная армия. И сила, с которой невозможно не считаться. Я задумалась. То, что отдельные вампиры действуют по собственной инициативе, не ставив известность клан, было очевидно. Иначе зачем я здесь? Ночные тоже хотят найти своих отступников. Вариант с тем, что правители Равены пребывают в счастливом неведении относительно появления в их армии нового рода полуживых войск, вызывал сомнения. «Я не буду тебя уговаривать». Эдриан сосредоточенно крошил булку рыбом. «Я понимаю, что у тебя свое задание. Но если предположить, что о вампирском следе у нас не знают, или знают не все, возможно, мы сумеем изменить ход войны. Или закончить ее. Или развязать другую». Я зашвырнула оставшийся приличный кусок хлеба в пруд, и в него вцепилось сразу несколько рыбин, принявшись растаскивать такую крупную добычу. Почему-то на месте булки представлялось совсем иное. У каждого свои интересы, и все пытаются перетянуть лакомый кусок на себя. Если вскроется, что вампиры причастны к войне, к созданию упырей из магов начнется полномасштабная травля, и выйдет она далеко за пределы Бергара. Мне живо представился Дамьен, тот еще упырь, но всегда помогавший мне в трудную минуту. Санти, который, наверное, еще сильнее окреп с нашей последней встречи. Льюис пока не вампир, но его жизнь напрямую зависит именно от ночного клана и от благополучия клана в том числе. Как же все сложно. И ведь Эдриан, подлец, не может не понимать, что ситуация мерзкая, как ни крути. Война с вампирами нам тоже не нужна. К тому же вестись она будет не на отдаленных границах, а по всей территории. И простые люди в ней будут страдать едва ли не больше. Я покосилась на парня, методично отщипывающего кусочки и кидающего их в пруд, нисколько не следя за тем, съел ли их кто-то или нет. Все он прекрасно понимает. И брат ему куда дороже, чем мне Дамьен и Санти. Но Эд уверен и готов рискнуть, раз начал такой разговор. Если предположить, что вампир действует тайно, в том числе и для правителей Равены, или хотя бы для большей их части, то картина вырисовывается совсем неприятная. Если король все же в курсе, и я передам им кристалл, то что? По большому счету ничего не изменится. Видоизмененные упыри перестали быть тайны с первой же битвы, в которой они приняли самое непосредственное участие. Да и возможный захват парочки образцов не может стать неожиданностью. Все логично, любая разведка бы так поступила. Соответственно, вряд ли я умудрюсь навредить сильнее. Но есть шанс, что сумею помочь. Или нет? Проклятие! И Эдриан рядом упорно молчал и не смотрел на меня. Возьмись он заливаться соловьем о том, как жизненно необходимо передать подобные сведения его отцу, я бы точно заупрямилась и отказалась. Любое давление лишь уверило бы меня в том, что никому ничего отдавать категорически нельзя. Он же нехороший человек, выложил мне свои доводы и с чистой совестью оставил принимать такое непростое решение. Переложил ответственность на хрупкие женские плечи. Еще муж называется. Надклеванный рыбами кусок булки в итоге пошел ко дну. Сами рыбы предпочли более легкую и удобоваримую добычу. «Ты сможешь перенести отпечаток ауры в другой кристалл?» Скрипя сердце, поинтересовалась я, по-прежнему сомневаясь. «Нет». Эд, наконец, всем корпусом развернулся ко мне, на его лице промелькнуло облегчение. «Но я знаю того, кто может».